Что ж, я просто хотел, чтобы он раз и навсегда ушел из моей жизни. Сэтлер полными стыда и сожаления глазами обвел комнату. «Что вы можете рассказать о нем?» — спросила Райли. «Юджин был сыном сестры моей матери», — сказал Сэтлер. «Ее звали Шерри Фиск. Я с ней не был толком знаком. Вся семья, включая моих родителей, думала, что она погибла в автокатастрофе. Говаривали, что она была сумасшедшей». Сэтлер остановился на минуту. «Никто не знал отца Юджина», — продолжал он. «И я не знал Юджина, по крайней мере, в детстве. Его мать погибла, когда я был подростком. Юджину тогда было лет 10. Я не слышал никаких подробностей этого. Это было что-то типа семейной тайны, о которой никто не говорит. Убийцу так и не поймали». Райли записывала. «Что случилось с Юджином после того, как его мать убили?» — спросила она. «Я знаю, что он был в детдоме», — ответил Сэтлер. «У него были какие-то проблемы с головой, и его официально признали умственно отсталым». Сэтлер снова помолчал. «Они выписали его, когда ему исполнилось 18. Мне тогда было 20 с чем-то, я уже был женат, успешно начинал жизнь. Как я и сказал, детьми мы не особенно были знакомы. Но теперь он вдруг стал вести себя так, будто мы всегда были очень близки. И он был...» — Сэтлер покачал головой. «Ну, он был странным, вот и все. Он практически не мог говорить. Настолько, что иногда писал записки вместо того, чтобы говорить. И он постоянно что-то требовал. То просил деньги, то приходил, чтобы поесть. Это было не просто неудобно, это было жутко. Он просто преследовал меня. Когда он был рядом, у меня было такое чувство...» У него снова оборвался голос. «Так или иначе», — продолжал он, — «именно тогда я отдал ему фургон и велел никогда не возвращаться». Несколько минут Райли обдумывала, что она только что узнала. «Возможно, в Хоксвилле есть кто-то, кто мог бы рассказать им больше о Юджине Фиске». «Ваши родители еще живы?» — спросила она Сэтлера. «Нет, я последний в нашей семье, за исключением Юджина». «Где лечили Юджина?» «В психиатрическом центре Хоксвилля, прямо здесь, в городе». Райли решила, что им надо ехать сразу туда. Конечно, там им удастся узнать больше. Но, может быть, Сэтлер мог помочь еще чем-то? «У вас есть фотографии брата?» — спросила она. «Ни на одной не видно, как он выглядит», — сказал Сэтлер. «Но у меня вроде бы есть одна старая». Он встал со стула и открыл ящик. Порывшись там, он достал фото и передал его Райли. «Это фотография с того времени, когда мы были детьми», — сказал он. «Я сохранил ее, потому что довольно необычно, что на ней мы вместе.